-75. Мои романтические планы были загублены на корню уже за завтраком, когда Паула сообщила, что собирается ужинать с подругами. Она намерена отмечать день рождения с ними. Я чувствую себя просто ужасно и думаю, как бы обернуть поражение в свою пользу. Меня осеняет. То, что надо. Такой подарок повергнет ее в шок, когда она вернется домой. Я выхожу на улицу и направляюсь к магазину Роберта, писателю, ставшему таковым ради собственного удовольствия. У тебя есть маленький принц? Еще бы. Но не обычный, а старый, особенный, из тех, что попадаются в букинистах. Есть один экземпляр как раз для тебя. Я даже не сомневался. Роберто скрывается в чулане, полном книг, откуда доносится такой приятный запах свежей бумаги и клея. Через несколько минут он выныривает с пожелтелой и немного раздувшейся от времени книгой. Первое издание 1943 года на французском вышло всего через несколько дней после публикации английского перевода. Но поскольку сам автор француз, то по мне так это и есть оригинал. Дарю. Я хочу заплатить, но Роберто не слушает. Он понял, что речь идет об особенном подарке. Так оно и есть. Я соглашаюсь принять этот дар с условием, что свожу его куда-нибудь позавтракать. А кроме того, оставляю ему 5 евро в нагрузку к 20, которые отдаю за новый, только что завершенный роман. Он называется «Безумная любовь» и представляет собой грустную историю любви между черным рабом и юной дочерью хозяина ранчо. Хотя сюжет и оставляет впечатление дежавю, но мне вполне подойдет. Я с нетерпением жду, когда Паула вернется домой. Я завернул книгу в оберточную бумагу, завязал красным бантом и положил на подушку. Когда она, наконец, появляется, то валится от усталости и 10 минут даже не замечает подарка. Только оказавшись в кровати, она понимает, что на подушке что-то лежит. «Это что еще?» «Для тебя. С днем рождения, любимая». Паула остается невозмутимой. Разворачивает обертку, смотрит. Уверен, что ее сердце замирает от радости. Я жду, что сейчас она скажет: «Милый, какой прекрасный подарок, где ты его откопал?» Но она говорит: «У меня уже есть это издание, и сохранность куда лучше. Придется тебе сдать книгу обратно. Надеюсь, чек ты не выкинул?» И, выдавив из себя каменным голосом «доброй ночи», засыпает. Женщина с характером, как говорится. За это я ее и выбрал.